Джанки. Исповедь неисправимого наркомана. Впервые я познакомился с Джанком во время войны, где-то между 1944 и 1945 годом, сдружившись с человеком по прозвищу Нортон, работавшим в то время на верфи. Настоящая фамилия Нортона, уволенного в запас еще в мирное время за подделку платежного чека и, очевидно, по причине дурного склада характера, получившего статью 4F, была что-то типа Морелли. Он походил на Джорджа Рафта, только ростом был повыше. С моей посильной помощью Нортон пытался усовершенствовать свой английский и научиться вести себя, как принято в приличном обществе. Хорошие манеры, тем не менее, плохо ему прививались. По возвращении в привычную атмосферу его речь становилась грубой и вульгарной, и даже не глядя на него, можно было понять, что он, по сути, свой жлоб. Таким и останется. Будучи вором-работягой, Нортон не мог успокоиться, пока в течение дня не стянет хоть что-нибудь со своей верфи. Таскал все, что под руку попадалось – инструменты, консервы, спецодежду. А однажды позвонил мне, сообщив, что украл пистолет-пулемет. Смогу ли я найти для него покупателя? «Может быть». «Тащи штучку сюда», – ответил я. Давала знать о себе нехватка жилья. За грязную, узкую, как трап, квартирку, куда никогда не заглядывало солнце и которая выходила прямо на лестницу, я платил $15 в неделю. Обои отклеились по причине незамедлительного просачивания пара из батарей, как только там появлялось хоть что-то, способное просачиваться. Окна были наглухо забиты и заклеены от холода газетами. В помещении кишмя кишили тараканы, а изредка в списке моих бытовых жертв мелькали не бог весь какие клопы. Когда Нортон постучал в дверь, я сидел у батареи, немного взмокший от пара. Распахнул дверь, и вот он уже стоит в прихожей. Под мышкой большой сверток, обернутый в коричневую бумагу. Поздоровался со мной, расплылся в улыбке. «А, Нортон, входи, только пальто сними». «Томми», пистолет-пулемет, распаковали, собрали, передернули затвор. Я сказал, что постараюсь найти покупателя. «Ах да», — спохватился Нортон, — «ведь я раздобыл еще кое-что». Это была плоская желтая коробка, входившая в комплект воинской аптечки для оказания первой помощи с 5 полграммовыми ампула тартрата морфия. «Пока просто образчик», — сказал он. «У меня дома 15 таких упаковок. Сумеешь справиться, еще достану». «Ладно, я посмотрю, что смогу сделать».